Глава 12. В двери показалась голова Эсперанса. «К вам какой-то человек», — сказала она. «Вот только не пойму, человек это или...» Майрон поднял руку, прося тишины. Возвратившись в кабинет, он нацепил наушники и до сих пор не снимал их. «Извините, я спешу. Посмотрите, не удастся ли пропихнуть его в первый дивизион. Это потрясающий парень». «Да, спасибо». Майрон снял наушники и спросил, кто там. Эсперанса скорчил мину, назвался Аароном, но фамилию не сообщил. Увидев Аарона, Майрон почувствовал себя так, словно его посадили в машину времени и отправили в прошлое. Аарон остался точно таким, каким его запомнил Майрон, громадным, размером с гараж. Он пришел в тщательно отглаженном белом костюме, рубашки на нем не было, из-под пиджака выпирала загорелая бугристая грудь, носков тоже не было. Короткие волосы зачесаны назад по последней моде, а-ля Петрили. Полное достоинство, медлительная походка, дорогие солнцезащитные очки и столь же дорогой одеколон с ароматом жидкости для отпугивания комаров. «Рад снова тебя увидеть», — промолвил Аарон, широко улыбаясь. Они обменялись рукопожатиями. Майрон не стал стискивать руку гостя. Он уже вышел из того возраста, когда мужчины соревнуются, кто пожмет крепче. К тому же Аарон был куда сильнее. «Садись». «Славно», — протянул Аарон, неторопливо устраиваясь в кресле и поводя руками, словно подбирая полы мантии. Потом он снял темные очки и добавил: «Мне нравится твой кабинет. Отличное помещение». «Спасибо». «И адрес хороший. И вид из окна. Ищешь, где бы снять комнату?» Аарон расхохотался так, словно услышал нечто очень остроумное. — Нет, — ответил он, — я не люблю торчать в кабинетах. Это не мой стиль. Я предпочитаю свободу. Люблю быть сам по себе. Протирать штаны за столом — это не по мне. — Отлично сказано, Аарон. Аарон вновь рассмеялся. — А ты, Майрон, ничуть не изменился, и я рад этому. В последний раз они встречались еще школьниками. Майрон учился в Ливингстоне, Аарон — в Уэст-Ориндж. Эти школы были заклятыми врагами. Их команды встречались дважды в год, и матчи редко заканчивались без грубых стычек. В те годы лучшим другом Майрона был здоровенный уволень по имени Тодд Мидрон, который славился своими размерами, добродушием и шепелявым выговором. Тед состоял при Майроне в качестве оруженосца и телохранителя. Он был одним из самых крепких ребят, которых когда-либо знал Майрон. Тодд никогда не уступал в драке, никогда. Задирать его не осмеливался никто, он был слишком силен. Во время одной из игр, когда они учились в старших классах, Аарон сделал Майрону подсечку и чуть не сломал ему ногу. Тот бросился на обидчика, и тут произошло невероятное. Аарон буквально размазал его по полу. Майрон попытался прийти на выручку, но Аарон отмахнулся от него, словно от надоедливой мошки, и продолжал размеренно и методично избивать Тодда, не спуская глаз с Майрона и не глядя на свою жертву. К концу драки лицо Тодда превратилось в кровоточащую маску, он провел на больничной койке 4 месяца и еще год ходил с проволокой на зубах. «Эги!» — воскликнул Аарон, ткнув пальцем в сторону плаката с изображением кадра из кинофильма. «Это же Вуди Аллен и как бишь ее?» «Дайана Китон. Вот-вот она самая. Чем могу быть тебе полезен?» Аарон повернулся к Майрону всем корпусом. На его тщательно выбритом подбородке заиграли солнечные блики. «Сможешь, Майрон?» «Думаю, что сможешь», — ответил он. «Полагаю, мы сможем помочь друг другу». «Вот как?» «Я представляю твоего конкурента. Между вами возникло недоразумение, и мой клиент желает уладить его миром». «Так ты теперь адвокат, Аарон?» Аарон улыбнулся. «Ничего подобного». «Ага. Речь идет о молодом человеке по имени Чез Ландре. Недавно он подписал контракт с твоей фирмой Эмби Спортс». «Я сам придумал это название». «Что?» «Эмби Спортс. Я сам придумал это название». Лицо Аарона вновь озарилось улыбкой. Это была славная улыбка в 32 зуба. «В твоем контракте есть маленький изъянец». «Какой?» «Видишь ли, еще раньше господин Ландре подписал договор с Роем О'Коннором и True Pro Enterprises. Таким образом, твой контракт теряет силу». «Почему бы нам не обратиться в суд?» Аарон глубоко вздохнул. «Мой клиент полагает, что ни ему, ни тебе не нужна огласка». «Вот так сюрприз». «Ну и что же предлагает твой клиент?» «Мистер О'Коннор готов возместить тебе затраченное время. Очень мило с его стороны. Совершенно верно. А если я откажусь? Мы надеемся, что до этого не дойдет. Ну, а если? Арон вновь вздохнул, поднялся на ноги и оперся о стол Майрона. В таком случае мне придется тебя убрать. Куда убрать? В цилиндр фокусника? В могилу. Майрон прижал руки к груди. «Ах, я задыхаюсь, мне не хватает воздуха!» Арон опять рассмеялся, на сей раз зловеще. «Я наслышан о тех восточных приемах, которые ты пустил в ход в гараже. Но тот парень был простым, тупоголовым громилой. Я другое дело. Я боксирую на профессиональном уровне, имею черный пояс по джиу-джитсу и неплохо владею айкидо. Я уже убивал людей». «Вставь эти сведения в свою анкету для отдела кадров», — отозвался Майрон. «Я повторю сказанное простыми словами. Если ты не уберешься с нашей дороги, я тебя убью», — сказал Аарон. «Какой кошмар, какой ужас», — произнес Майрон, пряча под бравадой охватившее его беспокойство. «Он знал, что люди вроде Аарона подобны собакам. Почуяв страх, они вонзают клыки тебе в горло». Аарон вновь рассмеялся. Сегодня он много смеялся, не то скрывал удивление, не то выпускал пары. Он повернулся к Майрону спиной, шагнул к двери и заявил: «Это последнее предупреждение. Либо Чез Ландре выполняет условия договора с О'Коннором, либо мы пускаем вас обоих на корм червям». «Корм для червей. Сначала была овсянка, теперь черви. Ты мне нравишься, Майрон. Я не желаю тебе зла, но ты сам понимаешь». «Конечно, дело есть дело». «Именно это я и хотел сказать». На пороге кабинета появилась Эсперанса, а Арон одарил ее акульей улыбкой. «Славно, славно», — сказал он и победно подмигнул. Эсперанса каким-то непостижимым образом удержала себя в руках и не сбросила одежду. Звонок по второй линии. «Отнесись к этому звонку всерьез, Майрон», — посоветовал Арон. «Оцени сложность положения и не забывай корм для червей». «Корм для червей», — отозвался Майрон, — «постараюсь не забыть». Аарон еще раз подмигнул Эсперансе, послал ей воздушный поцелуй и вышел. «Очаровашка», — сказала Эсперанса. «Кто звонит?» «Чез Ландре». Майрон надел наушники. «Алло?» «Эти сволочи побывали у моей матери», — закричал Чез. «Они пообещали отрезать мне яйца и послать ей в коробки. Ты слышал, Майрон? Они напугали мою старушку до смерти». Ладони Майрона сжались в кулаки. — «Я займусь этим», — медленно произнес он. — «Больше твою мать не потревожит». Игры кончились. Наступило время решительных действий. Пора рассказать Уинор Орой О'Коннере. Уин сиял улыбкой, словно ребенок, услышавший по радио о том, что из-за обильных снегопадов занятия в школе отменены. — «Рой О'Коннер», — повторил он. — «Я не хочу, чтобы он пострадал, обещай мне». На лице Уина застыло мечтательное выражение. Майрону показалось, что Уин согласно кивнул, но он не был в этом уверен до конца.